Настоящий мужчина. Грязь так и липла к сапогам, и Роран с трудом вытаскивал из нее ноги. Усталые мышцы как огнем жгло от напряжения. Казалось, земля решила во что бы то ни стало стащить с него сапоги. К тому же было ужасно скользко. Грязь расползалась под ногами в самый неподходящий момент. И лужи были отвратительно глубоки. Бесконечное движение по улицам лагеря людей, лошадей и повозок привело к тому, что верхние дюймов 6 мокрой земли превратились в почти непролазную трясину. Всего несколько кустиков уцелевшей, но сильно помятой травы торчали вдоль размешанной ногами и колесами дороги, ведущей в лагерь варденов. Но Роран подозревал, что и эта жалкая трава вскоре исчезнет, поскольку люди старались все же не ступать в чудовищную жижу посредине дороги. Сам Роран даже не пытался отходить в сторону. Ему было уже все равно, останется ли чистой его одежда. Кроме того, он страшно устал. И ему было проще брести по жидкой грязи, чем выискивать относительно безопасный путь, перепрыгивая с одного травянистого клочка суши на другой. Он, спотыкаясь, брел вперед и думал о Белатоне. После встречи на Суаде с котами-оборотнями он принял командование варденами в северо-западной части города и делал все, что в его силах, чтобы установить контроль над этой территорией, заставляя своих людей тушить пожары, строить баррикады на улицах, подыскивать жилье для воинов и конфисковывать оружие. Дел было не в проворот. И Роран с отчаянием спешил сделать самое необходимое, опасаясь, что в городе вновь начнутся сражения. «Надеюсь, эти идиоты как-то переживут эту ночь и постараются не убить друг друга», – мрачно думал Роран. Левый бок так сильно болел, что он порой скрипел зубами, затаивая дыхание. «Проклятый трус!» Кто-то выстрелил в него из большого лука с крыши дома. Лишь везение спасло его от неминуемой гибели. Один из его людей, Мортенсон, успел закрыть его собой, когда лучник выстрелил с крыши. Тяжелая арбалетная стрела пронзила Мортенсона насквозь и все-таки сумела довольно сильно задеть Рорана. Мортенсон умер на месте, а тот, кто стрелял, успел уйти. Проклятье! А через 5 минут какой-то взрыв, возможно, магического происхождения, убил еще 2 из его отряда. Хотя эти люди успели только войти в какую-то конюшню, чтобы проверить, что там за шум. Насколько Роран понимал, подобные случайности в этом городе – дело самое обычное. Нет сомнения, в большей их части повинны агенты Гальбаторикса. Но и жителей Белатоны тоже невинными назвать было нельзя. Да и кто смог бы стоять, сложа руки, и смотреть, как вторгшаяся в их родной город армия захватывает их дома и имущество? Какие бы благородные цели вардены не преследовали. Роран вполне способен был посочувствовать жителям Белатоны. Ведь эти люди и впрямь считали, что должны защитить свои дома и семьи. Но в то же время он проклинал их за полное тупоумие. Ибо они оказались не в силах понять, что сейчас вардены пытаются им помочь, а не причинить еще больший вред. Он поскреб подбородок, пережидая, пока какой-то гном вытянет из лужи тяжело нагруженного коня, застрявшего в жидкой грязи, и продолжил свой путь. Подойдя к своей палатке, он увидел Катрину. Она склонилась над тазом с горячей мыльной водой, пытаясь с помощью стиральной доски отстирать пропитанные кровью бинты. Рукава у нее были засучены выше локтя. Волосы собраны в растрепанный пучок. Щеки раскраснелись от усилий. И все же она никогда прежде не казалась Рорану такой прекрасной. Она служила ему утешением. Утешением и убежищем. И уже одно то, что он ее видит, облегчило тяжелое напряжение, сковавшее его душу и неприходящее ощущение беспомощности. Заметив мужа, Катрина перестала стирать и бегом бросилась ему навстречу, вытирая розовые от воды руки передником. Роран раскрыл ей объятия, и она повисла у него на шее, прижимаясь к нему всем телом. Раненый бок тут же вспыхнул острой болью, и он, не выдержав, коротко застонал. Катрина, разумеется, тут же разжала объятия и отпрянула от него. «Ой, я сделала тебе больно?» Нахмурившись, спросила она с тревогой. «Нет, нет, просто царапина». Она не стала больше его расспрашивать, просто поцеловала. И лишь смотрела на него полными слез глазами. Обнимая ее за талию, Роран наклонился и нежно поцеловал ее. У него не хватало слов, чтобы выразить, как он ей благодарен. Как счастлив просто потому, что она с ним рядом. Катрина переложила его левую руку себе на плечи, чтобы служить ему опорой, и повела к палатке. Там Роран со вздохом облегчения опустился на пень, служивший им табуретом, и заботливо придвинутый Катриной поближе к костерку, на котором она грела воду для стирки, а теперь разогревала горшок с рагу, над которым уже поднимался аппетитно пахнущий парок. Наполнив миску, Катрина подала ее мужу, затем принесла из палатки кружку Эля и тарелку, на которой лежали полкровая хлеба и кусок сыра. «Тебе еще что-нибудь нужно?» – спросила она каким-то странно хриплым голосом. Роран не ответил, просто приложил ладонь к ее щеке и дважды провел по ней большим пальцем. Катрина робко улыбнулась, ласково погладила его по руке и вновь с удвоенной энергией принялась за стирку. Роран долго смотрел на стоявшую перед ним миску с горячим рагу, но не мог проглотить ни кусочка. Напряжение все никак не отпускало его. Впрочем, съев немного хлеба, он почувствовал, что аппетит к нему возвращается, и с воодушевлением принялся за вкусный ужин. Покончив с едой, он поставил миску на землю и стал греть руки над огнем, наслаждаясь последними глотками пива. «Мы слышали грохот, когда упали ворота», — сказала Катрина, досуха отжимая бинты. «Не больно-то долго они продержались». «Это правда. Всегда неплохо иметь на своей стороне дракона». Катрина принялась развешивать бинты, а Роран с тревогой смотрел на ее живот. Каждый раз, думая об этом ребенке, созданном ими в любви, он испытывал невероятную гордость, смешанную, однако, со страхом, ибо отнюдь не был уверен, что сумеет обеспечить безопасное убежище для своего малыша и его матери. Горькой была также и мысль о том, что если война не закончится к тому времени, как Катрина родит, то она уедет отсюда в Сурду. Она не раз ему об этом говорила, чтобы растить ребенка в относительной безопасности. «Я не могу потерять ее снова. Ни за что!» Катрина сунула в таз с водой новую порцию бинтов. «А сражение в городе как прошло?» — спросила она, подливая горячую воду. «Пришлось за каждый фут земли сражаться. Даже Эрогану нелегко пришлось. Раненые все говорили о баллисте, установленной на колесной повозке». «Да». Роран промочил горло Элем. Затем быстро рассказал жене, как они пробивались по улицам Белатоны и какие помехи встречали на своем пути. «Сегодня мы очень много людей потеряли. Но могло быть и хуже. Гораздо хуже. Джермондур и капитан Мартланд хорошо все рассчитали. И все-таки их план не сработал бы, если бы не вы с Эрогоном. Вы оба оказались такими храбрецами». Роран хрипло рассмеялся. «Ха, а знаешь почему? Я тебе скажу. Даже одному из 10 наших воинов никогда по-настоящему не хочется идти в атаку. Эрогон-то этого не видит. Он всегда на самом переднем крае, ведет всех за собой. Но я-то все вижу. Большинство старается держаться подальше от передних рядов. Они в сражения не вступают, пока противник их в угол не загонят. Или возьмут и начнут руками размахивать да шуметь. А на самом деле и не думают сражаться». Катрина была потрясена. «Не может быть. Они что, тросы?» «Не знаю я. Знаешь, по-моему, они просто не могут заставить себя посмотреть в лицо тому, кого им придется убить. А вот убить солдата, который повернулся к ним спиной, для них сущий пустяк. Вот они и ждут, пока другие сделают то, чего сами они не могут. Ждут, когда другие, такие, например, как я, действовать начнут. А как ты думаешь, у Гальбаторикса люди тоже неохотно в бой идут? Роран пожал плечами. Возможно. С другой стороны, у них и выбора-то нет. Разве могут они не подчиниться Гальбаториксу? Если он прикажет им сражаться, так они и будут сражаться. Насуада могла бы тоже приказать варденам. Взяла бы, да, заставила своих магов чары навести, чтобы никто из варденов не смел своим долгом пренебрегать. Тогда какая же разница будет между ней и Гальбаториксом? Нет уж, никто из варденов на это не согласится. Катрина перестала стирать, подошла к мужу, поцеловала его в лоб и прошептала. «Я так рада, что ты такой, что ты способен делать то, что делаешь». И вернувшись к своему корыту, она принялась отстирывать очередную порцию грязных, пропитавшихся кровью бинтов. Через некоторое время она сказала. «А знаешь, я что-то нехорошее почувствовала через кольцо. И подумала, с тобой, наверное, какая-то беда случилась. Я же был в самой гуще схватки. Ничего удивительного. Ты каждую минуту могла нечто подобное почувствовать». Катрина помолчала, не вынимая рук из воды и глядя на Рорана. «Но раньше я почему-то ничего подобного не чувствовала». Роран промолчал и допил пиво. Ему хотелось оттянуть неизбежное объяснение. Хотелось пощадить жену, не рассказывать ей о своих злоключениях в крепости. Но было совершенно очевидно, что она не успокоится, пока не узнает правду. А попытки убедить ее, что все в порядке, лишь приведут к тому, что она станет воображать себе куда более страшные вещи, а не то, что было на самом деле. Да и бессмысленно скрывать что-либо от нее. Все равно ведь подробности любого сражения вскоре становятся известны всему лагерю.